Слава нашему Господу. Еще раз я всех вас приветствую, любовью Иешуа. Началось лето уже, да? Все почувствовали. Наконец-то тепло стало. Вторая глава, первое послание апостола Петра. И с 13 стиха до конца я зачитаю. 1 Петра, 2 глава, с 13 стиха. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Мессия пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Аминь. Итак, речь идет, во-первых, об отношении к светским властям и к начальству. Во-вторых, речь идет дальше об отношении к господам. Мы об этом поговорим, потому что послание было написано еще тогда, когда, официально было рабство. И это была как бы естественная такая часть жизни, как на Востоке, наверное, так и в других регионах. Сегодня ситуация другая, хотя, к сожалению, сегодня люди могут попасть в рабство, и Кавказ, например, там горячие точки, другие моменты есть. То есть, в принципе, это все как бы и сегодня есть, но в другой форме и в другом виде. Итак, по порядку. Петр говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Обратите внимание. Мы покоряемся начальнику своему не ради себя даже, да, мы ради Господа должны это делать. То есть внутренняя мотивация наша должна быть достаточно высокой. Хочу вам сказать, что я в своей жизни, когда это практикую, очень сильно мне помогает. Потому что легко повиноваться начальству, когда ты с ним во всем согласен, и когда ты как бы... В принципе, то, что ты думаешь, и он так думает, это легко, тут вопросов даже нет. Но вот когда ты думаешь иначе, а начальник думает так, как он хочет, да, то здесь есть очень простой момент. Верующему, я считаю, намного проще, потому что мы учимся послушанию. Если кто-то не учится послушанию, то фактически этот человек не растет в вере. Он не растет. Послушание – это не просто, знаете, вот, бесхарактерность. Напротив. Послушание – это когда, допустим, тебе начальник говорит, сделай так и вот так. Ты у него спрашиваешь, я могу предложить свой вариант? Он говорит, нет, не предлагай, иди делай то, что он сказал. Если он скажет, можешь, скажи ему свой вариант. Он тебе скажет, все равно делай, как я сказал. Пойди и сделай так, как он говорит. Не нужно ему доказывать ничего. Потому что он платит тебе зарплату. Он платит тебе деньги. Ты туда пришел работать, да? Я помню, когда я приехал вот в Израиль, я верующий человек, все. И знаете, как на шетахе ты работаешь, мы там с трубами работали. Вот. И там утром он говорит, вот здесь отрежь и завари, ты отрезал и заварил. Там через полдня он приходит, говорит, там, отрежь и не вари. А где резать? Там, где варил, там режь. Ты по шву опять режешь. И знаете, вначале у меня было, аж поднялось все внутри. Мне напомнило это советскую армию. И потом вдруг вот этот стих у меня всплыл, да? И я подумал, Господи, да какая мне разница? Я могу 10 часов с утра и до вечера одну и ту же трубу резать и там же ее варить. Рабочий день закончился, пошел домой. Голова чистая. Понимаете, да? Нам очень сильно мешает, иногда мы возмущаемся, как же так, и так далее. Надо просто сделать то, что говорят. И сегодня точно так же, да? Я просто делаю то, что мне сказал начальник. Я ему говорю, ладно, чтобы ты улыбался, остальное мне не важно. И все. Если он спрашивает, что я думаю, я говорю, конечно. Быть покорным, это значит просто быть исполнительным. И я вам хочу сказать, я несколько раз сталкивался в своей жизни также с вариантами, когда нужно служить Господу, да? А брать не знает, что такое послушание. Ты просто не можешь с ним простые вещи делать. Не можешь. Я помню, я из Израиля поехал вот в Киев послужить там. И мы в группе там работаем, носим, значит. Нам говорят, эти все диваны там туда, там убрать холл, все, мы готовили, знаете, как программа идет. Все время нужно менять, чтобы это. И вот мы этот стол, там стол, мы несем, и нам так, несите туда, мы его отнесли. Теперь несите назад, мы его принесли. Ой, нет, опять несите туда. И вот брат уже подкипать начинает, да? И мы с ним несем, и он, значит, мне это все высказывает. Я говорю, слушай, расслабься. Сказали нести? Неси. Думать не надо. Это думает тот человек, который руководит. И я вам скажу почему. Иногда, чтобы увидеть картину, тебе нужно это сюда, это туда, казалось бы, да, что просто так носить. Но ты же для этого и приехал служить. Понимаете, мы хотим всегда все делать так, как удобно нам. Писание говорит, не будет так. Дома, в семьях то же самое. Не могут люди уступить немножко, договориться, быть послушными. Я вам скажу, конечно же, установленный Богом порядок, однозначно, вы знаете, да, мое понимание. Но иногда, когда жена лучше разбирается в этой области, например, там, мне Ира говорит, пойди там, сделай закупку. Я говорю, пиши мне. Вот она мне список написала, я все пошел, купил четко по списку. Я ей говорю, или пиши, сколько там помидоров, или сколько килограммов, чтобы я знал. Что я не знаю, это не моя территория. Я послушаю, иду, покупаю. Мне потом иногда жена говорит, пойди себе купи спиннинг. Я тоже послушаю, иду, покупаю. Не спорю с ней даже. Был посев. Приходим же к жатве время от времени. Что сеяли, то и пожинаем. Поэтому это все работает. Все работает в нашей жизни. Да, только громко. Я понимаю. Как поступать? Ну, я думаю. Смотрите, тема на самом деле очень большая, широкая. У меня не выйдет в проповеди, я не закончу тогда. Но коротко расскажу. Значит, всегда нужно проводить границы личные. Так, потому что мы сегодня не находимся в положении рабов, которых идет речь. Мы находимся в положении наемных рабочих все. И если человек мне платит деньги, я могу ходить, могу анекдоты рассказывать, в принципе. Да? То есть здесь очень важен твой психологический подход к этому проблеме. К этому. Когда, допустим, я вижу, что это заходит на мои личные границы, я говорю, ты переступил как бы личные границы, мне это не подходит. Или не говори со мной в таком тоне. Да? Я могу сказать, будешь дома с женой так разговаривать. Хочешь кричать, иди кричи. Успокоишься, придешь, скажешь, я сделаю то, что ты скажешь. Мы можем эти вещи как бы в принципе делать, но все это надо чувствовать. Когда мы идем на работу, всегда заранее проблема, основная проблема, вот алимов, нас, которые приехали сюда, люди не договариваются вообще о регламенте своей работы. А надо договариваться, сколько часов ты будешь работать и сколько ты будешь получать за эти часы. И если он захочет тебе дать дополнительные часы, ты можешь сразу сказать, мне они не нужны. А можешь сказать, да, они мне нужны, но сколько ты будешь платить за них? В Израиле четко установлены, вы знаете, есть расценки. Если шестидневку ты работаешь, то это 8 часов у тебя идет обычная ставка твоя. Да? Допустим, там тебе платят 100 шекелей в час. Когда ты работаешь уже после 8 часов, тебе уже платят 125 шекелей в час. Первые 2 часа, следующие 2 часа 150 шекелей в час. Расценка возрастает. Это установленный закон. Есть многие другие вещи. Просто интересуйтесь. Обычно как выходит? Человеку говорят, ну что ты останешься? Он говорит, да, останусь. И он остается, останешься, останусь, останешься, останусь. Он говорит, останешься, не могу. Нет, как? Мы на тебя рассчитывали. То есть люди сами виноваты в том, что они погружаются в этот 12-14-часовой рабочий день. Не бойтесь договариваться, не бойтесь проводить границы. Недавно вот у меня, я последний заказ, который вот сейчас я делаю, я начал работать вот первые 2 дня, да, мне мой работодатель звонит, говорит, слушай, как бы я не смогу тебе платить обычную твою расценку, потому что это я не смогу просто 10 часов, как бы, ты работаешь и все. Выходит много очень. Я говорю, я не готов работать за меньшие деньги. Или так, или нет. Он говорит, ну может ты можешь тогда меньше часов за. Я говорю, с удовольствием, потому что меня это устраивает. Мне не нужно много. Это, в принципе, то, чего я хотел в сердце. Я сам ожидал с ним об этом поговорить. А тут он сам звонит. И он мне говорит, сделай там не 10, а 7 часов с половиной хотя бы. Вот. Я говорю, ладно. А потом подумал, через 10 минут я ему звоню и говорю, слушай, я буду работать 6 часов каждый день, без остановки. Я приехал, отпахал 6 часов, уехал домой. Он говорит, супер, спасибо. Я говорю, пожалуйста, всегда рад помочь. И я остался на своей расценке. То есть я сегодня, вот сейчас, я работаю 6 часов с 9, причем утра до 3 часов дня, как белый человек, знаете. Я высыпаюсь, могу ребенка в школу отправить, там сейчас мама на подхвате, ну вот, Иры сейчас нет. То есть в принципе, не бойтесь договариваться и строить. И если вы видите, что издеваются, как Тоня говорит, да, еще там что-то, ищите другую работу, но ищите работу всегда тогда, когда вы работаете. Не ищите работу, когда вы сидите дома, когда вы на автоле, и вы безработный. Понимаете, да? У нас, мы же как, мы приехали из Советского Союза, мы приехали из того места, где человек в 17 лет шел на завод, и оттуда выходил на пенсию. Там он получал путевки, там, в менталитете заложено, трудно поменять место, как бы, мы прикипаем. Надо менять сознание свое, понимать, что мы находимся в других условиях. Вас, может быть, это удивит, но когда я работал вот на Маспинотесе, я видел, как люди работают. Вот он работает, каблан увидел его, рядом цех, вот там цеха нет, чтобы дверь была. Колонны стоят, и вот за ними уже, то есть, понятно, да? Одно помещение, представьте, вот здесь вот так ряд колонн, между которыми ты можешь проходить. Тут один цех, а тут другой. И вот работает человек, каблан подходит, говорит, сколько ты получаешь? Он говорит, я получаю 32 шекеля. Он говорит, переходи ко мне, я тебе дам 35. Завтра он уже варит вот тут и получает 35. И он не стесняется, он этому говорит, все, шалом, я пошел, мне здесь платят на 3 шекеля больше. При тех часах это 1000 шекелей в месяц примерно. Он идет. Этот подумал, 2 недели там проходит, ему выгодно, он его берет назад, но уже на 37. Это там внутри, вот так вот люди, движение. Ну и потом оно все как бы утрясается, и расценка, и все. И никто не думает, что он ему обязан. Чего ты ему обязан? Иди тут делай, за больше. Ищите работу, когда вы работаете. Очень трудно разобраться во всех ситуациях. Я сейчас говорю общий фон какой-то, да? Привожу примеры, может быть, из своей жизни. Кому-то это поможет, я не знаю. Но умейте договариваться. Многие из нас не знают, как правильно договориться, чтобы получать зарплату. Поэтому я просто хочу вам сказать тому, чему меня учили здесь, в Израиле, когда я только приехал в страну, и я закончил ульпан, и потом я поступил на... Это не курсы, это Мерказ Тарасука называется, то есть это центр занятости для инженеров. Это было, это в Хайфе, для людей, у кого есть высшее образование, и кто хотел подтвердить его в Израиле. Я туда, просто я туда прорвался, мы с Ирой поехали поступать, Иру не взяли. Не потому, что она хуже что-то знает, да, или что-то там еще. Не поэтому. А просто потому, что у них так построено общение, что тебя не берут. Вот. И когда я услышал, там же сидит переводчик, русская женщина, которая переводит. А я уже ульпан закончил, прошло полгода. И я слышу, она переводит не то, что я сказал. И я ей сказал, что ничего не переводите. И я на том иврите, на котором тогда мог говорить, я мог говорить, я свои мысли мог сказать. Я им сказал, все. Они говорят, все, мы тебя берем. Я им сказал, я думал, они мне стали что говорить, инженеров много, а страна маленькая. А я им говорю, я думал, я приехал в свободную страну, а вы мне тут такое говорите. И как бы все это на высокой ноте, они говорят, все, мы тебя берем. Иди сдавай экзамены. Я пошел, там математика была, психометрия, 5 часов экзамена. И потом я там учился. И вот там нас научили, как договариваться. Я просто хочу вам это сказать. Пользуйтесь этим. Если ты приходишь договариваться на работу, и ты хочешь получить какую-то зарплату, никогда не говори вилку. Допустим, люди приходят и говорят, я хочу там 46-48 шекелей в час. Его купят за 25, и он будет работать. Это нам там объясняли. Это психология работодателя и наемного рабочего. Почему? Когда ты говоришь 46-48, это значит для него информация. Ты не знаешь, сколько ты стоишь. Ты не уверен в себе. Говорите правду и показывайте душ маскоры. Вот. Слава Богу, правильно, правильно. И сегодня так же. То есть, если вы хотите, например, получать определенную зарплату, никогда не говорите вилку. Например, ты хочешь 30 шекелей в час сегодня, да? Проси 32 с запасом, чтобы ты мог поторговаться. Или 34. Но не говори вилку. Назови больше и одну расценку. Понимаете, да? Люди боятся просто. Это я помню, это был 2003 год, наверное. Я знал, что место, вот куда я иду, там они хотят взять на 30 шекелей в час человека. Я пришел, они говорят, сколько ты хочешь? Я говорю, 32. Он мне говорит, нет, мы можем дать 28. И мы хотим посмотреть, или ты подходишь, если ты подойдешь, пару месяцев поработай, мы потом дадим тебе 30. Я говорю, нет, 28 и 30, говорю, это то же самое зарплата. Хотите, давайте так, месяц я работаю, если я вам подхожу, вы мне платите 30 шекелей в час. Если я вам не подхожу, вы мне платите за этот месяц 28, и я ухожу, я не работаю у вас, я найду другую работу. И когда я получил душ Москвы, У меня было только 4 дня по 28 шекелей там. Все остальные уже были только первый же месяц. Уже так. 2003 год, это хорошо было. Тогда минимум был там шекелей 17-18. Не бойтесь делать, не бойтесь ставить условия. Я вам сказал, давайте подпишем трудовой договор. Я с ними подписал трудовой договор. Делайте эти вещи. Мы же как думаем, если я это скажу, меня не возьмут. Что это за подход? Людей просто вот оптом покупают, фактически. Если ты знаешь, что ты хороший специалист, и тебе говорят, у меня стоит там в очереди 20 человек, я говорю, возьми эти 20 и возьми меня одного, и дай нам работу. А потом увидишь, кому тебе выгодно платить в 2 раза больше. 5 человек у тебя будет работать за низкую расценку, или я один, который буду делать, двигать работу вперед за 2-0. Это работает. Покажите, что вы можете. Самое главное, тут вообще в принципе написано о честном отношении к труду. Я вам скажу, когда мы это делаем честно, хорошо, и нас никто не ловит нигде там, понимаете? Хозяин будет платить и будет доволен вам. Я это вижу в своей жизни. Когда сварщику говорят, пойди завари там какой-то шов утром, он пошел в туалет, попил воды, потом покурил, размотал один кабель, потом сходил еще раз в туалет, размотал второй кабель, тут стал, поговорил с кем-то, выпил кофе. Он до обеда вообще ничего не сделал. А потом мы сидим кушаем, и он жалуется, что он ему мало платит. Я ему говорю, если бы я был, я бы тебе вообще ничего не платил, я бы тебя уволил. Тебе платят деньги за то, что ты ничего не делаешь, ты еще недоволен. Это так и есть. И вы это тоже все видели и знаете. Потому что люди привыкли там ходить на заводе и горобцов считать. А здесь капитализм, надо трудиться. И тот, кто трудится, получает и премии, и эти. Я не договариваюсь никогда, но мне вот почему-то работодатель, слава Богу, дает премии. И мне приятно. То 300, то 500 шекелей, то 250. Это всегда приятно, когда кроме того, что ты заработал, тебе еще дали сверху. Это говорит о том, что человек доволен. Несмотря на то, что платит много. Поэтому мы должны относиться, смотрите, к человеческому начальству правильно для Господа. Если мы это делаем, поверьте, Господь, Он решает наши все вопросы. Он будет регулировать это все. Буксанули мы немножко на этом стихе, я не хотел столько времени на него тратить. Теперь, правители, как от него посылаемые, то есть Бог посылает на землю определенные правительства и власти. Смотрите, для чего это делается. Первое, для наказания преступников. Второе, для поощрения делающих добро. Другими словами, никогда не относитесь к власти плохо или неправильно со злобой. Там могут быть неправильные люди, такое бывает. Но на них есть другие инстанции. И поэтому послание к римлянам, например, вот 13 глава, если вы откроете, написано, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». То есть начальник для того поставлен, чтобы тебя подгонять, а не чтобы тебе кофе заваривать. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Написано, поэтому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и налоги платите. То есть мы содержим их на налоги. И здесь так же было. Ибо они, Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякое должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. А здесь у нас написано, Бога бойтесь, царя чтите, то есть параллельный текст. 17 стих. Всех почитайте, братство любите. Очень важно, чтобы мы понимали, что те власти, которые существуют, они даны нам на добро. Поэтому не надо бояться полицейского. Ты же не нарушаешь закон. Конечно, если ты превышаешь скорость, он будет плохой для тебя. Он тебя штрафует. Но если ты не превышаешь скорость, то он хороший для тебя, потому что он наказывает тех, кто подвергает твою жизнь опасности, нарушая скоростной режим. Подход нужно менять. Здесь вот, в голове. Безусловно, что Петр, который пишет это послание, прекрасно понимает, что это речь идет о как бы обычный такой уровень наш, вот жизненный. Потому что когда Петру сказали «не проповедуйте», он сказал, кого мы будем больше слушаться, начальников или Бога. Есть вещи, которыми, над которыми вот начальники не имеют власти, земные. То, что касается работы, это, да. Но то, что касается Божьего, они там не могут руководить. Просто мы должны понимать, Петр, другие апостолы, да, они говорят, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Помните это? Книга Деяния, 5 глава, 29 стих. Когда их в Синедрионе там песочили. Потом отпустили. Они все равно стали говорить. У меня такое было в работе, Минеля Вода. Я проповедую, да, людям. Он мне подходит, говорит, ты не можешь тут это говорить, если я начальник, ты не будешь это мне говорить. Как бы здесь, что ты тут распространяешь. Я говорю, ты начальник, но только не в этой области. Я буду говорить все, что я хочу, понял? Потому что ты рассказываешь поганые анекдоты. Ты ругаешься матом, и ты мне будешь говорить, чтобы я не говорил о Боге, кто ты такой? Ты работу дал? Придешь, примешь. Все. И продолжал говорить. Но если, допустим, он говорит что-то по работе, я делаю то, что он сказал. Вот. Мог послать меня в другое место. Я там тоже проповедую. Ну, когда кофе пьем, там, когда перерыв законный у тебя. Или дождь идет, стоим, пережидаем. Разговор какой-то. То есть мы должны четко понимать разницу между вот этими территориями. Повиновение, я еще хочу сказать два слова. Первая книга Царств, откройте. Опять же, проведите параллель. Вообще в любую область жизни свою. Первое Царство, 15 глава. Первая книга Царства, 15 глава. 22-23 стих. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Аминь. Писание ясно говорит, что непокорность, вообще бунтарство, вот непослушание, это то же самое, что колдовство. Почему? Вообще, что такое колдовство? Колдовство – это когда человек пытается изменить определенный Богом порядок вещей при помощи каких-то ухищрений. Это могут быть заклинания, молитва, это могут быть обычные действия или бунт, или что-то еще. Но это все приравнивается к колдовству. Революция, например, да? То же самое, что колдовство. На самом деле, вы же понимаете, что Ленин и вся эта компашка, они же тоже не один год колдовали, пока скинули всю эту власть. Кстати, очень часто эти люди действительно обращаются к работникам вот этого сатанинского цеха. Экстрасенсы, гадатели, прорицатели и так далее. Поэтому, если мы хотим правильно стоять перед Богом, нам нужно понять, что послушание – это очень сильное оружие против врага. Когда мы можем быть послушны друг другу, да, мы можем достичь результата. Напомню вам басню Крылова о лебеде, раке и щуке. Помните? А воз и поныне там. Вот у многих так и происходит. Не могут, люди живут там в семье, например, 10-15 лет, а воз на месте стоит, он не двигается. Почему? Нет послушания. Причем послушание должно быть взаимное, как я уже говорил. Это зависит от тех территорий, на которую вы заходите. То есть, когда я попадаю на территорию моей жены в жизни, вот, тогда я ей помогаю. Я могу советовать, я могу это, я могу то, но я ей как бы помогаю осуществить то, что она хочет сделать. Я согласен с ним в этом. И наоборот. Тогда мы можем быть продуктивными. Но когда люди спорят друг с другом, доказывая свою правоту, они тратят силы на внутреннюю борьбу, а во внешнем ничего нельзя сдвинуть с места. Почему я говорю о том, что община должна быть единой? Община должна иметь один дух, одно направление, одно понимание, двигаться в одном видении, для того, чтобы было КПД. Если этого нет, если... Да, находится человек, который будет всегда говорить, а я думаю по-другому. Могут быть разные мнения до того момента, пока мы обсуждаем. Но в тот момент, когда лидер принял решение и говорит, делаем вот так, все, с этого момента впрягаемся в лямку и тянем в эту сторону. Все вместе. На мой взгляд, вообще в послушании скрыта огромная сила. Я в этом убеждался множество раз в своей жизни. Попробуйте, вы увидите. Просто Бог будет делать то, что вы не сделаете за 10 лет. Он это сделает за одно мгновение. Просто потому, что вы послушны. Но еще раз я подчеркиваю, когда мы говорим о послушании, всегда, знаете, как думает, жена говорит... Примерно так. А что теперь? Я приду домой, а мне муж будет там лечь встать. 2 часа. Я что, должна это делать? Почему-то вот такие мысли в голову лезут. Если у тебя такой муж, то ты видела, за кого ты замуж выходишь. 2 часа, значит, тебе упражнение теперь за это. Всегда люди обижаются. Мы, когда создаем семью, мы что, не видим, кого мы замуж берем? Или не видим, за кого выходим? А потом, почему только... Ты же выбрал. Не я, ты. Или там, а если мне пастырь будет говорить то-то и то-то, почему всегда такие мысли, как будто пастырь дал тебе повод думать, что он самодур или какой-то глупец, которому больше нечем заняться, как просто заставить тебя что-то выполнять. Я вот не понимаю, почему именно такие мысли людям в голову приходят. Наверное, потому что такая вот система мышления еще пока. Но если мы с вами убедились и раз, и два, и 10 раз в том, что лидер способен принимать мудрые решения, что он направляет правильно Киеву туда, куда нужно, то всегда есть место для какого-то диалога, но и послушание тоже должно быть библейским, на мой взгляд, таким, чтобы легко было что-то делать. Библия говорит, когда мы будем так жить, то есть мы будем послушными, мы будем закрывать рот невежеству безумных людей. Как это работает? Допустим, вы приходите на новое место работы, поработали там неделю или две. Обычно всегда за спиной говорят человеке. И обычно вы становитесь кому-то конкурентом. И этот конкурент, он пытается как-то вас технично поставить в такое вот положение, что вы, дескать, нечестный или там меньше успеваете, да, или это. Если вы будете честно трудиться, то вы ему просто закроете рот своими добрыми делами. Он будет говорить одно, а вы ведете совершенно по-другому. Все увидят, что он обманывает. Не будете участвовать в сплетнях, например. Не будете докладывать там, да, или там еще что-то. Меня, например, на работе мне говорят, слушай, я пошел туда, если придет, скажи то-то и то-то. Я ему говорю, слушай, я верующий человек. Если придет, я скажу, куда ты пошел. Хочешь идти, иди, я тебя не держу. Меня не спросят, сам я не буду докладывать. Но если спросят, почему я должен в этом обмане участвовать? Я заранее предупреждаю, на что ему рассчитывать. И я веду себя честно. Есть большая разница, понимаете, между тем, чтобы бегать и докладывать что-то, или когда тебя пришли и спросили. Я, например, честно могу сказать, я там под щитком сижу, варю, приходят, а где этот? Я говорю, я не знаю, я сижу, варю. Я не знаю, где он, я не видел. Должен был тут быть. Все. Я говорю то, что есть. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла. Свобода – это когда мы можем делать правильный выбор. То есть, с самого начала идет очень сильное такое вот как бы перетягивание внутри каждого из нас. Добра и зло на свою сторону пытается добро, которое в нас есть, на свою. Перетащить моего внутреннего человека, твоего я верю так же. Так вот, вопрос свободы выбора, это не махновщина. Знаете, когда что хочу, то и творю. Или времена судей. Каждый считал то, что правильным, то и поступал. Нет. Свобода, это когда я знаю Слово Божье и что хочет Бог от меня. А мир мне предлагает альтернативу всегда. Но я, как свободный человек, выбираю то, что говорит Бог. В этом выбор, понимаете, в этом проявляется моя свобода. Когда человек говорит, что я свободен, и он курит, он не свободен. Его свобода ограничивается, знаете, чем? Что он будет курить, Marlboro или Winston? Вот это весь выбор. Но это же не свобода на самом деле. Ты можешь выбрать марку табака, но ты не свободен, потому что ты раб. И тебе плохо, ты убиваешь себя. Когда-то один сказал, курить, дьяволу катить через тире. Тот, кто курит, он воскуряет дьяволу курение. И он убивает свою жизнь на самом деле. Понимаете? Я уже говорил это несколько раз. Такую хитрость только сатан мог придумать, чтобы ты регулярно в месяц платил от 600 до 1000 шекелей взнос за то, чтобы жить на 25 лет меньше. Просто вдумайтесь в этот обман. Потому что курильщик тратит на это деньги каждый месяц. Ты страховку платишь в 10 раз меньше, чтобы тебе жизнь спасать. А тут ты платишь за то, что тебя убивают. Ташлюм кого? Вообще маразм. Но как бы это происходит. Есть люди, которые используют как бы Писание, чтобы прикрывать свое зло. Используют свободу, чтобы прикрыть злые свои дела. Библия говорит, нельзя так поступать. Мы должны жить, видите, как рабы Божии. Вы знаете, что такое раб Божий? Вообще слово раб, это человек, который всегда находится рядом со своим господином. Ночью, днем, он его только позвал, он уже тут. У раба есть очень большое преимущество, у Божьего раба. Он все время в присутствии своего господина живет. Вот это его привилегия. Быть рабом, это все время ты под рукой. И когда ты раб Божий, ты у Господа все время под рукой. Ты рядом с ним. Это более того, ты в свободе наделен в 1000 раз больше, чем те, кто думает, что они свободны, но на самом деле являются рабами греха. Ими руководит грех, а тобой руководит Бог. Ты раб Божий, понимаете? Поэтому ты в принципе, позиция твоя на порядок выше, чем у любого мирского человека. Когда, допустим, приходит в то время, да, раб царя какого-то, ультиматум объявляется. Он от имени царя ставит условия целому государству. Хотя он и раб. Он представляет своего господина. И если его там убьют, царь не повернется и не скажет, ну и ладно, и пошли домой. Правда нет? Почему? Потому что если убили его, это посягнули на жизнь царя. Повредили рабу, это хозяину повредили. И поэтому Бог говорит, что вы всегда будете видеть разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Бог говорит через пророка, кто касается раба моего, тот касается зеницы ока моего. То есть тот, кто вредит Божьему рабу, это все равно, что он в глаза лезет Богу. Глаз очень чувствительный орган, понимаете, да? Никто не хочет, чтобы ему там пальцем ковыряли. И Бог говорит, если кто-то вот так вот ведет, то есть уровень защиты колоссальный у таких людей. Но для того, чтобы стать в эту позицию, нужно отказаться от многих вещей, которые нас убивают, что интересно. Бог никогда нам не говорит отказаться, например, от того, что нас благословляет. Да? Бог не требует, чтобы мы, например, давали обет безбрачия. Наоборот, Он говорит, женитесь, плодитесь, размножайтесь. Бог говорит, что я буду питать вас самыми лучшими продуктами. Читайте. Тору вы увидите там. Он говорит, будете кушать тук земли. Это у нас в русском, помните? Тук земли. В иврите это хелев. Хелев это деликатес. Есть два значения. Это внутренний жир, если это всесожжение. Но в другом контексте то же самое слово. Это самая изысканная еда. Бог говорит, ты будешь кушать самую-самую лучшую еду. Это не для того, чтобы ты, гордился. Это для того, чтобы ты дольше жил. Ты будешь хорошо питаться, ты будешь дольше жить. Правильно или нет? Будешь дольше жить, больше работы сделаешь для Бога. Он заинтересован в том, чтобы ты жил долго, чтобы ты не умирал и чувствовал себя при этом хорошо. То есть благословения, они как из рога изобилия могут длиться в нашу жизнь. Но люди очень часто хотят получать благословения, но жить так, как раньше жили, не менять свою жизнь. Так не бывает. Так не бывает. Поэтому помните, если вы хотите, чтобы на ваш жертвенник сошел огонь с неба, как минимум там что-то должно лежать. На пустой жертвенник ничего не приходит. Запомните. Огонь сходит на жертвенник, на котором лежит жертва. Всех почитайте. Писание неоднократно призывает нас вообще к взаимному уважению, пониманию. Братство любите. Вот это обратите внимание, братство это как бы верующая территория такая. А дальше, Бога бойтесь, это Новый Завет, да? Но мы помним, Петр пишет это изначально, по крайней мере, в еврейскую среду, и каждый еврей понимает и знает, что Ират Адонай или страх Божий, это базовая точка для любого верующего человека. И наша любовь к Богу обязательно должна иметь привязку к Божьему страху. Понимаете? Потому что тогда эмоции могут захлестнуть. И люди переходят на понебратское отношение к Богу, к Его Мессии. Иисус у них уже братан, а не брат. Понимаете? Отец Небесный папулей становится. Не знаю, как для других, но для меня это неприемлемая форма, потому что в каждом слове есть определенная нагрузка, смысловая. И мы не вправе ее подменять. Страх должен быть Божий. Но страх это не физически, когда ты боишься, что тебя ударят или накажут. Здесь речь идет о... Кстати, и... В иврите разные слова употребляются, например, слово «ужас» — это «эйма», есть «раада», когда человек буквально трясется, да, «харада», вот «харидим» мы знаем. Это богобоязненное изначально как бы название. и есть Ир-Ад Адунай. Ир-Ад Адунай – это состояние, когда человек очень глубоко почитает Бога, уважает Его. Он не хочет Его оскорбить ни своим действием, ни своим языком, ни своим поведением. Вот это страх Божий. Этот страх отличается от того страха, которым мы боимся крокодила, непривязанного или неогражденного. Понимаете разницу, да? Этот может съесть зверь дикий, а Бог, он просто, он может перестать общаться с тобой, пока ты не изменишь. Он все время расположен к нам, он все время смотрит в твою сторону. Но вы понимаете, что когда Отец Небесный отдает на жертвенник своего Сына, а потом люди об этом говорят в какой-то такой вот рок-н-ролльной форме, веселой, беззаботной такой, хали-гали. Но ему, если пальчик защемить в дверь, кричать будет. Больно, жалко себя. Мы должны подходить к этому моменту с глубоким осознанием, что Он творит Вселенной. Он не плоть, Он Дух. И поэтому я считаю, мое понимание, отношение к Богу должно быть благоговейным, уважительным, почитательным. Если такое отношение будет, ваш внутренний мир будет правильно реагировать, вообще ваш внутренний человек, на Священное Писание. Он будет понимать тогда, что имел в виду Бог, когда сказал то или иное. В конце я хочу сказать, дальше вот идет о слугах, это рабы, и сегодня мы наемные, да, вот рабочие. Если кто-то еще, может быть, думает, дай Бог, чтобы кто-то открыл свое дело и создал несколько рабочих мест для кого-то. Но, в принципе, я говорю. Дальше вот Петр, он снова цитирует, только уже из пророка Исаии. Кстати, вот то, о чем вначале мы говорили, когда сестра Тоня спросила, да? Смотрите, как тут написано. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, страдаете, это угодно Богу». Не знаю, может быть, в вашей жизни так случается, потому что Бог хочет что-то вам сказать или говорить с вами через вот эту ситуацию, чтобы вы что-то почувствовали, пережили. Но так написано здесь, это угодно Ему. Теперь, для чего? Это уже надо как бы свою жизнь анализировать, сопоставлять, потому что Писание говорит, брат Данил уже знает хорошо, где это написано, послание к римлянам, 8.28. Любящим Бога все содействует ко благу, да, и призванным по Его изволению. То есть это не значит, что то, что с вами происходит в вашей жизни, это благо или это хорошо. Нет, оно содействует ко благу. Оно закаляет нашу веру. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, смотрите, как написано, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Его же тоже не за дело, а за нас. Правильно? И вот Петр подходит и говорит, что, будучи злословием, не злословил взаимно. Это, по-моему, конкретно вот та ситуация, о которой вы спросили. То есть его доставали, он не реагировал. Его на ночлег не хотят принимать. А апостолы еще не апостолы, ученики, да, они уже почувствовали, что могут. Говорит, хочешь, мы сейчас огонь с неба сведем, сейчас это селение просто уничтожим. Он говорит, не знаете, какого вы духа. То есть все время идет процесс обучения для них и для нас также. И дальше вот эта цитата. Снова, вот мы когда читаем текст, мы сразу понимаем, где это написано. 53 глава, да, пророка Исаии. Точно так же и евреи, когда это читали, они сразу понимали, где привязка. Привязка идет на 53 главу. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. И дальше это тоже эта цитата. «Ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились не к пастырю и блюстителю душ ваших». Так вот, здесь тоже речь не идет об исцелении в плане от болезни. Да? Здесь идет речь об исцелении внутреннем. Это мое понимание, и не то чтобы там, да, я против ставлю чего-то. Просто смотрите, если мы говорим вот этот стих, ранами его мы исцелились. Это 100%. Только вот где-то такая часть будет. Это исцеление плоти. Все вот это 98% или 9%. Это касается нашей души. Очень часто, кстати, когда исцеляется внутренний человек, происходит исцеление и телесное. Мы этого, может быть, не совсем понимаем, я в том числе. Но когда вы читаете, допустим, закон о прокаженных, книгу Исход, то почему-то ему надо не к врачу идти было, а к священнику. Потому что проказа, она связана с тем, что это лашон ра, то есть злой язык. Их 24 вида различают разные роды. И священник должен был определить. И он человека заключал на 7 дней. Потом осматривал, если он исцелялся, значит он должен был принести жертвы, совершить омовение ритуальное, и тогда мог вернуться в общество. Если же нет, еще на 7 дней, потом еще. Для чего даются эти 7 дней? Эти 7 дней даются для покаяния человеку, чтобы он мог исследовать свое нутро, понять, почему он заболел, покаяться перед Богом и вернуться в стан. Яркий пример Мирьям, которая сказала вместе с Аароном, помните, они пришли к Моисею, он же взял за себя эфиоплянку, а он же младший брат был, Моисей. Вот они пришли, видимо, и сказали что-то такое похожее. Братишка, что ты там на эфиоплянке женился и так далее. А Бог им говорит, ну-ка идите сюда все втроем. Сейчас я вам покажу, кто тут братишка, а кто нет. Они подходят, и Мирьям покрывается проказом. И Аарон сразу, он на месте, а Сагей, он сдал назад. Он говорит, господин мой, они уже не говорили с ним, как с младшим братом. Тоже не пришли ему, как мозги вправить, говоря простым языком, дескать, ты что тут такое? А Бог говорит, не трогайте, осторожно, осторожно. И Мирьям проказы покрывается. На 7 дней. Моисей молится за нее. Да? И Бог ему говорит, если бы отец ее родной плюнул ей в лицо, разве не надо было бы ей 7 дней очиститься? Пусть побудет за станом. И через 7 дней она была исцелена и вернулась. Но вы же понимаете, что это действие абсолютно чудесное. То есть это чудо, когда человек вмиг полностью становится прокаженный, покрытый. То есть мы не должны понимать, что. Когда написано, ранами его вы исцелились, давайте вот 53 главу посмотрим, Исаия, то мы находим, что он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Так, да? Или нет? Да. Первое – грехи, второе – беззаконие. То есть нарушение заповеди, беззаконие. Да? И наказание мира нашего было на нем. Что такое наказание мира, как вы думаете? К какой это области относится? К душевной, внутренней, правда же? То есть мир инфицировал нас, он заразил нас какими-то вещами. За это мы наказаны, должны были бы быть. За нашу связь с миром или с мирским. Это тоже область греха, так или нет? Да. вот здесь мир. И вдруг потом пророк говорит, и ранами его мы исцелились. Я что хочу сказать? Вот в этих трех вещах здесь ничего нету ни про грипп, ни про переломы ноги или руки, ни про болезни и ни про опухоли. Понимаете, да? Все это относится к внутреннему человеку. И вот это подвергается исцелению настоящему. Потому что вот эти все вещи ведут нас к смерти. Убивают медленно, как никотин. Поэтому дьявол, он ускоряет процесс, он хочет быстрее убивать людей. Поэтому наркотики и так далее. Алкоголь. Там же гибнет очень много людей. От передозировок, сердце не выдержало, еще там что-нибудь. Споткнулся, упал с высоты, разбился в состоянии вот в таком. Очень много, это поле риска, так скажем. Так вот, вот это все ведет человека к смерти. А Иисус умирает, и вот это все берет на себя. И потом он говорит, пророк, ранами его мы исцелились. То есть своими ранами он заплатил цену за наш выкуп. И умер за нас. То есть не просто и умер. Его мучили сначала, издевались, очень сильно мучили его. Это не каждый человек выдержит такие страдания. Он выдержал. Это все время он платил цену, он как бы расплачивается за это. Один за всех. Поэтому, когда написано, что он изъязвлен был, это значит, он полностью был покрыт язвами. Это представляете себе, когда тело до кости разорвано вот этой римской плеткой, а потом еще язва, потом оно болит все, насекомые. Это просто невозможно все передать и объяснить. И дальше он говорит, этими ранами вы исцелились. То есть исцеление приходит именно на вот эти самые тяжкие вещи. Даже если бы человек исцелился от смертельной болезни, он бы все равно потом умирал, или нет? Умер, все равно бы умер. Поэтому я считаю, это исцеление не распространяется как бы просто на болезни какие-то. Тут намного больше смысл, он глубже как бы. Поэтому болезни, да, в том числе, но в самой малой степени отражено это. Как бы исцеления физические, они больше даны, может быть, даже для знамений. Еще есть момент один, что раньше ведь не было такой медицинской системы, как сегодня. Апокриф, например, книга «Премудрости Сираха» говорит, что и врачам дает Бог мудрость. Вообще все, что люди понимают, это Бог открывает. Он как бы снимает защиту, барьеры. Люди начинают понимать это. И находят способы, как теперь лечить ту или иную болезнь. Если раньше умирали от обычных самых заболеваний, сегодня нет. То есть сегодня не нужно божественное вмешательство сюда. Тебе достаточно принять лекарство. Понимаете? А в то время Бог мог вмешаться и каким-то образом лечил. Но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Поэтому то, о чем говорит Петр, снова вот мы читаем здесь. Мы же видим, что Петр говорит о добродетельной жизни, о повиновении, то, о чем сегодня мы говорили. А цитату приводит снова про исцеление, он же пишет здесь, ранами его мы исцелились. И вот я еще раз зачитаю, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Петр свободно цитирует мысль из 53 главы, 5 стих. Он говорит, вы блуждали, вы это. Но он говорит, ранами его вы исцелились. И здесь тоже мы не видим какой-то привязки к болезням телесным. Мы видим привязку к болезням внутренним, духовного характера. Вот это то исцеление, в котором мы нуждаемся. Человек может, у него так душа может болеть, да, что никакие физические боли не сравнятся вот с этим. Мучение, гложет что-то. Вот он исцеляет нас от такого состояния. И, вы знаете, это тоже все влияет на человека, на тело. Допустим, сегодня ни для кого не секрет, что язва – это нервное заболевание. Казалось бы, какая связь между язвой желудка и тем, что человек нервничает? Есть, оказывается, прямая связь. То есть, когда человека внутри нет мира, систематически начинает болеть тело, появляется у него рана вот, в кишечнике там, или в желудке, и надо лечить. Человек может очень сильно переволноваться и может заболеть, у него обмен веществ может нарушиться. Что угодно может произойти. Обратите внимание, как влияют наши внутренние состояния или эмоции, эмоциональный фон на физического человека, на здоровье. Есть это или нет? Конечно, есть. Очень сильно. Инфаркт, инсульт. Все болячки от нервов. Но нервы нам нужны. Поэтому нервы должны быть как стальные канаты. Слышите? Нервы должны быть как стальные канаты, чтобы не рвались. Дело в том, что почему человек вот попадает в такое состояние? Потому что он растерян, он дезориентирован в духовном мире, в этом мире. Он не понимает, что происходит. Он очень сильно нервничает. У него отсутствует внутреннее чувство стабильности. Вся вот эта система, вот этот мир, мир вот этот, да? Машканту взял, платить нечем. Все. Сна нет, ничего нет, болеть начинает. Некоторые по ошибке в церковь перестают ходить в собрание, понимая, что ему надо больше зарабатывать теперь. Ну и как бы поглощает его мир. Там очень много разных механизмов и способов. Вся эта система построена на то, чтобы поработить людей. Говорю с кафедры вам. Поработить. Меня часто спрашивают, тебе не жалко там, что ты на схируте вот платишь? Я понимаю, что я плачу, и у меня нет своего жилья. Но я свободен. Я плачу фактически за свою свободу. Если у меня появятся деньги, я куплю себе дом. Но тогда, когда у меня будет на дом, чтобы прийти и купить, и потом въехать и жить там. Это мой личный подход. Я вам скажу почему. Потому что я пастор, потому что я раб Божий, я служитель. Я не имею права привязываться. Я должен быть свободен. Чтобы мне за что было меня схватить. И это лично мой выбор. То есть я не могу вас научить так делать. Но вам я всем говорю, кто имеет возможность и может все это сделать, возьмите кредит и выплачивайте квартиру. Купите жилье, купите и живите. Это нормально. То есть не поймите меня, что это плохо. Просто каждый индивидуально должен это все для себя видеть. И моя жена тоже в этом полностью со мной согласна, мы с ней в этом смысле абсолютно в одном духе. То есть ей не мешает, что мы переезжаем все время. Хотя для сестер, для многих, то есть ей хочется там и занавесочки, и там посуда, и это, и то. И я ей все время обещаю, говорю, Ира, когда свой дом будет, все будем покупать, как ты захочешь. А сейчас пока нет. И я каждый раз как бы, там что-то да, но не все, но не все. Поэтому мир вот этот, да, он же человека просто вот рабом делает. Он его в лямку посадил и давай пошли тебе. Банки точно так же. Тебе предлагают кредиты, суды, давай! Не можешь платить, возьми суду, эту суду закрой, мы тебе еще одну распишем. Но это как снежный ком все нарастает. как снежный ком. И это порабощает человека, порабощает его мышление. Он не может потом ни послужить нигде, ни поехать куда-то, если надо. Да? Вот сейчас было бы надо, допустим, взять и все группы прославления, там, поехать куда-нибудь в Россию, например. Пока это невозможно для нас. Не потому, что мы плохие, а потому, что все эти вещи нужно постепенно готовить. Постепенно. Чтобы когда наступит момент, ты раз и сделал, ты можешь. Поэтому я и говорю, что, наверное, я не могу являться примером для людей просто вот верующих. Да? Может быть, тот, кто думает о посвящении полном, нормально тогда. Вот. Поэтому от многих вещей мне пришлось на самом деле отказаться. И для меня это не потеря, а приобретение. Понимаете? В 2006 году я совершенно свободно отказался от должности инженера, которую мне предлагали. И уговаривали, и не могли понять вообще, что я такое делаю, что я не иду со всеми условиями, со всеми страховками на предприятие. И я 5 лет искал. И вот когда уже стрельнул, все, нужно было уйти. Я ушел. Условия. Для меня. И я не жалею ни на миллиметр. И сегодня, если бы отмотать назад и вернуть, я бы сделал то же самое выбор. Но это не может быть для всех, понимаете, да, примером. Только для некоторых. Я хочу честно подходить к ситуации. Вот. Потому что люди ищут, естественно, и реализации какой-то. И это нормально. Вот. Поэтому я, допустим, могу там где-то вот так отказаться, но за низкую расценку не соглашаюсь работать. Всегда так было. Меня мама пилила в Киеве каждый день. Помнишь, мама? Я полгода был, период не было работы. Я кабланом работал. Свой был. Дома кушать нечего, гнилая картошка. Обрезаем ленив. Ира подтвердить может. И мама каждый раз, когда меня видела, мы отдельно жили, слава Богу, если бы вместе я бы, наверное, переехал куда-то. Она меня только видит, у нее сразу кнопка, чик, циркулярочку, и меня пилит на ней. Снижай расценку, иди работай, снижай. Я говорю, нет, не снижу. И прошли мы этот период, все нормально. Потому что я не могу работать, у меня желания тогда не будет. А я хочу честно трудиться. Все вот эти вещи, отношение к светским властям, о слугах и господах, Христос дает нам четкий пример, как это должно быть в нашей жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте просто учиться у Него. Аминь. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. Тема очень, как бы, злободневная, то, что сегодня мы говорили. Примеры я специально беру из своей жизни, чтобы никого не ранить, не обидеть, или там не рассказать то, чего бы люди не хотели, чтобы кто-то знал. Хорошо.